Установив таким образом почти незыблемую основу для своей дальнейшей деятельности, Кай взялся за самое главное. Он начал поднимать контрактные суммы для своих бойцов. Он пошел по пути, казавшемуся другим крайне нелепым и опасным. Кай заключал с бойцами краткосрочные контракты на значительные суммы. Владельцы вздохнули с облегчением. Им казалось, что Кай разорится в два счета. На самом же деле потери были незначительны, благодаря стараниям Футеня и его умению вести дела. В начале 3054 года Кай одержал серию сокрушительных побед, напомнивших поклонникам победное шествие к титулу чемпиона отца Кая в 3027 году. Кай бился не реже двух раз в неделю и сам удваивал ставки. Он начал с победы над Гленном Эденхоффером из Унтракса, в то время занимавшего 20-ю строку в списке лучших бойцов Соляриса. За три месяца он победил всех из 20 лучших, а к концу года, задолго до турнира чемпионов, Кай официально получил титул чемпиона. Чемпионский титул давал Каю беспрецедентные права, но он пользовался ими только в крайних случаях. Он продолжал реформировать систему, принятую на Солярисе, а также постоянно увеличивал контрактные суммы для бойцов, среди которых, кстати, были и женщины. Однако Кай прекрасно понимал, что взвинчивание выплат бойцам – это палка о двух концах, способная загубить саму идею турниров. Выход был только в одном – в расширении рынка сбыта, и он обратился к остальным владельцам с предложениями совместных действий по увеличению доходов. Его идеи встретили в штыки, но Кай знал, как можно воздействовать на неподатливых владельцев. В активе у него был Кейт, инженер по компьютерам, со своими невероятными возможностями по взламыванию компьютерных сетей. С помощью Кейта Кайт получил доступ к информации о финансовом состоянии многих владельцев клубов и, умело манипулируя добытыми сведениями, сломил их сопротивление. Оставшимся ничего не оставалось делать, как, огрызаясь, последовать за Каем. До сих пор Каю удавалось проводить в жизнь все, что он задумывал. Приезд Риана Штайнера мог спутать все его тщательно разработанные планы. Солярис-Сити был центром политической жизни, многие его граждане пополняли свой бюджет деньгами, полученными за сотрудничество с самыми различными разведками внутренней сферы. Хотя, в принципе, город большой политики на межзвездном уровне не делал. Фактически, Кай являлся единственной видной и влиятельной политической фигурой, с которой многие считались. Но у него не было соответствующего опыта. Риан же не только имел сильную финансовую базу, он был большим докой в политике, он собаку съел на политических интригах, и поэтому Риан был очень опасен. «Да», — думал Кай, — «тут у него явное преимущество». Он повернулся к Кейту. «Ты не знаешь, Таман Мальтус и его элементалы прилетят на мою битву?» «Те же люди, которые когда-то удерживали тебя, препятствуют их прибытию и сейчас. Никак не могут сформировать корабли с территории нефритовых соколов, но надеюсь, что все образуется». «Хорошо, держи меня в курсе всех событий. Кстати, а что говорят по этому поводу дипломаты?» «Да как обычно, ничего. Одно только и слышишь – вопрос решается. Правительство Федеративного Содружества склонно разрешить дипломатической миссии нефритовых соколов прибыть на Солярис, на битву. И то только потому, что просьба об этом пришла от правительства Объединения Святого Ива. Согласие Комстара, решающего это дело, пока еще не получено. Поговаривают также, что Ильхан согласен на прибытие, но Лига Свободных Миров и слышать не хочет о подобном сборище кланов у своих границ. Все упирается в правила о битвах. Все, казалось бы, согласны с тем, что в случае нападения кланы могут защищаться, но никто не может членораздельно растолковать значение слова «нападение». Комстар и нефритовые соколы с ума посходили, никак не могут определить, какие действия считаются нападением, а какие нет. Тебе стоит снова съездить к кланам и подружиться с теми, кто считает сарказм оскорблением чести и достоинства. Насколько я их знаю, клановцы люди серьезные и не принимают юмора на свой счет. Ларри посмотрел вперед и прошептал. «Кстати, о невосприимчивости к юмору. Полюбуйся, кто там стоит». Кай взглянул и в глубине коридора увидел группу высоких крепких мужчин в строгих темных костюмах, бабочках и темных очках, униформе, предписанной Тармана Ляо для своих охранников. Кай снова почувствовал страшную послеполетную усталость. «Только этого мне и не хватает», — пронеслось у него в мозгу. Тармана Ляо с лицом крайне занятого человека, которому удалось выкроить немного времени, вынырнул откуда-то сзади охранников, растолкал их и, широко расставив руки, быстрым уверенным шагом направился навстречу племяннику. Он был ниже Кая, но подтянут, жилист и казался человеком крепким и здоровым. «Рад видеть, что ты хорошо перенес путешествие», — он широко улыбнулся племяннику. Кай слегка поклонился. «Переезд был менее обременителен, чем похороны. Как вы и просили, я передал ваше соболезнование». «О, я у тебя в долгу». Кай чувствовал, что Тармана так и горит желанием втянуть его в паутину разговора, оторвать от друзей и увлечь куда-нибудь, где можно в очередной раз излить те же бесконечные жалобы и недовольство Сунь-Дзы и перечислить попытки конфедерации Капеллана вновь обрести независимость. У Кая не было ни времени, ни желания выслушивать однообразную речь дядюшки, поэтому он решил сразу оборвать его. «Очень рад видеть тебя. Судя по твоему озабоченному виду, ты здесь случайно. Вероятно, у тебя тут важная встреча. Спасибо, что встретил меня». Глаза Тармана сузились, с лица моментально слетела маска радостного возбуждения. «Честно говоря, я приехал сюда специально. Мне казалось, что мы могли бы пообедать где-нибудь вместе. Ты, вероятно, голоден». Но тут на помощь Каю пришел Кейт. Он посмотрел на свой хронометр и произнес, обращаясь к Каю. «Извините, что я вмешиваюсь, но мы уже опаздываем». Кай чуть не рассмеялся, но, сдержав себя, серьезно ответил. «Благодарю вас, господин Смит, что вы мне об этом напомнили, но я прошу вас, мистер Смит, и вас, мистер Футэнь, еще немного подождать. Идите, я скоро присоединюсь к вам». Спутники Кая пошли вперед, провожаемые тяжелыми взглядами охранников Тармана. «Если бы я знал, дядя, что ты приедешь встречать меня, я бы распланировал свое время иначе. Но сейчас меня так долго не было, а дел накопилось уйма, и нужно везде успеть». Тармана взял в свою руку ладонь Кая. «Я тебя охотно понимаю. Мой бывший секретарь взял бы на себя все твои заботы, но его со мной больше нет». «Я слышал, что он работал на Сунь-Дзы?» «Да, но очень недолго. Его быстро раскрыли, и он признался в предательстве. Мы также задержали и резидента разведки Сунь-Дзы и наблюдаем еще за некоторыми». Тармана холодно усмехнулся. «Сунь-Дзы опасен. Да ты и сам знаешь, это не хуже меня. Однако и его можно победить, и когда-нибудь мы это сделаем. Победа будет за нами». Кай почувствовал, что дядя начинает седлать своего любимого конька и предпочел более спокойную тему. «Я перевел некоторую сумму на счет твоих программ и посмотрю, что еще смогу сделать, но только после окончания турнира». «Вудэнь Тань отменный противник», – зашипел дядюшка, – «но ты должен его победить». «Именно это я и собираюсь сделать», – Кай похлопал Тармана по руке. «Надеюсь, ты будешь присутствовать в моей ложе во время битвы». «Ты оказываешь мне честь своим приглашением», – Тармана поклонился. «Ты знаешь, я хотел бы провести прием в честь тебя и Ву где-нибудь за месяц до схватки. Мне сказали, что Катрин и Гален Кокс будут здесь в это время». «Хочешь повлиять и на Катрин?» – мельком отметил Кай. «Прекрасно», – ответил Кай. «Думаю, что Оми Курита будет рада снова увидеть их». Тармана заморгал. «Дочь координатора прибудет на Солярис?» «До Соляриса кораблю Тайдзай осталось меньше дня пути». Тармана стоял оглушенный приятной новостью. «Так ты собираешься ее пригласить?» – спросил Кай у остолбеневшего Тармана. «Да, да, ну конечно приглашу!» Кай улыбнулся самой невинной улыбкой. «Надеюсь, что Ириана Штайнер ты тоже не забудешь?» «Нет, что ты!» – Тармана уже оправился от смущения. «Ага», – подумал Кай, – «стало быть, о прибытии Ириана ты уже узнал. Твоя разведка работает совсем неплохо». «Ну что ж, тогда до встречи!» Кай попытался выскользнуть от назойливого Тармана, но тот еще крепче сжал его руку и снова зашептал. «Выигрывай! Победи его, Кай! Этого ждут от тебя все твои друзья! После твоей победы мы все будем еще больше гордиться тобой». «Спасибо за доверие и поддержку», — Кай поклонился и осторожно высвободил ладонь из руки Тармана. «Позвони, пожалуйста, мне в офис и прикажи организовать обед для нас двоих. Жаль, что я не могу отобедать с тобой сегодня, дядя». «Ничего, Кай, я понимаю, не волнуйся», — сказал Тармана, кланяясь. «Я позвоню в конце недели». Кай нагнал своих друзей, когда они были уже в подземном гараже и укладывали в аэрокар марки «Фэйкуи» его багаж. Получили они его быстро благодаря дипломатическим наклейкам и ярлыкам. Кейт Смит поместился на сиденье спиной к водителю. Ларри Аккаф сел рядом с ним. Кай и Футейн заняли места напротив них, удобно устроившись в мягких кожаных креслах. Футейн нажал на кнопку оповещения водителя, им был один из внуков Тенни, и машина тронулась. «Дядюшка порадовал тебя какими-нибудь стоящими новостями?» – осведомился Фу. «Нет, но он знает о приезде Риана Штайнера». Лицо Кейта помрачнело. «Я еще раз проверю систему, но думаю, что он получил эту информацию от своего источника». «Не волнуйся», – успокоил его Кай. Он передал друзьям разговор с Тармана и, рассказывая, с какой настойчивостью дядюшка умолял его победить Ву, внезапно насторожился. «Почему он так беспокоится? Если это ему так нужно, он вполне может сделать какую-нибудь пакость». «Какую, например?» «Упросит тебя атаковать обеими руками одновременно?» – усмехнулся Ларри. «Он, скорее всего, предпримет какие-нибудь действия против Ву. Фу, дай мне сразу же знать, если заметишь что-нибудь подозрительное, и оповести всех, что я гарантирую безопасность Ву своей честью. Кейт, ты можешь проникнуть в компьютер Тармана?» «Быстрее, чем ты протыкаешь противника. У Тармана много отвлекающей информации, но несколько заходов к его помощникам облегчит работу. Посмотрим, что тут можно сделать». «Хорошо», – Кай откинулся в кресле. Аэрокар вышел из гаража и помчался по улицам Черных Холмов. Вверху облака начали понемногу затягивать небо, надвигалась обычная дневная пасмурность. «Все равно», – закрыв глаза, думал Кай, – «несмотря на мрачную погоду и все эти недомолвки и интрижки, лучше дома места нет».